Глава 21. Дания. Вторник, 9 октября, 9:20 утра. Салазар сидел в своем кабинете и разговаривал по телефону, одновременно рассматривая карту. Ему, наконец, удалось связаться с Роуэном и объяснить то, что случилось накануне в Дании. Их худшие опасения подтвердились. Он попал в поле зрения государственных структур США. «Через меня они вышли на тебя», — сообщил Роуэн. «В Вашингтоне есть люди, которые враждебно настроены против нас и хотели бы видеть нас поверженными». «Еще бы! На них всегда смотрели косо». «С самого начала, Хусепе», — произнес ангел в его голове. Каждому святому известно, как в 1839 году Джозеф Смит постучал в двери Белого дома. По его словам, это был дворец, огромный и великолепно обставленный, и попросил встречи с президентом Мартином ван Бюреном. При этом Смит попросил, чтобы его представили как святого последних дней. Увы, его просьбу восприняли как бессмыслицу. Когда же он настойчиво повторил ее, ван Бюрен лишь улыбнулся. «Со свойственным ему высокомерием, Хусепе!» Смит принес президенту письмо. В нем подробно описывалась ненависть, с которой столкнулись святые в Миссури, погромы, повлекшие за собой человеческие жертвы и ущерб имуществу. Был упомянут в письме и пресловутый административный указ номер 44, отданный губернатором штата Миссури, призывавший к уничтожению святых. Смит с подчеркнутым уважением попросил федеральное правительство вмешаться, но ван Бюрен палец о палец не ударил. Он сказал, что если встанет на их защиту, это будет стоить ему голосов избирателей в Миссури, напомнил ангел. Он судил нас еще до того, как узнал, кто мы такие. С тех пор многие президенты занимали ту же самую позицию. Правительством всегда двигало высокомерие, невежество и слабость. Ангел был прав. В чем сила правительства? Оно подобно веревке из песка. Оно жидкое, как вода. Ему неведомы правота или истина. Да падет стыд на головы правителей американского народа. Подобно тому, как пророки осторожничали с президентами, он осторожно вел себя с Роуэном. Но не потому, что не доверял. Роуэн с самого начала дал понять, что ему не нужны подробности. И Хусепе опустил то, что случилось с американским агентом, умолчал о смерти двух донитов и об исчезновении Барри Кирка. Он понимал границу, прочерченную между кворумом 12 и остальной церковью. Джозеф Смит и его преемник Бригам Янг использовали людей так же, как и он сам, ставя превыше всего коллективные интересы. «Мы контролируем ситуацию?» — уточнил Роуэн. «Контролируем. Полностью. И пусть так будет всегда. Правительство неизбежно попытается помешать нам, иначе и быть не может. Вряд ли мы сможем долго хранить все в тайне, но, к счастью, мы уже близки к цели». «Было бы полезно быть в курсе их осведомленности, не так ли?» — заметил Хусепе. «Я со своей стороны собираюсь навести кое-какие справки. Ты тоже постарайся хотя бы что-то узнать. Вы читаете мои мысли. Но будь спокоен, Хусепе. Ни ты, ни я не нарушали никаких законов. Дальше обычного любопытства их расследования не пойдет». Он вновь промолчал. Даниты всегда действовали тайно. Как и 150 лет назад, набор в их ряды производился лишь через личные контакты и тайно. Встречи тщательно конспирировались. Помимо этих встреч, учение нигде не обсуждалось. даже с коллегами-донитами. Их учили беспрекословно подчиняться приказам начальника, призывали поступками доказывать преданность делу, не бояться смерти. Каждый новообращенный донит приносил торжественную клятву держать все в тайне. Наказания за нарушение устава также осуществлялись тайно. «Мы живем по иному, Божьему промыслу», — сказал ангел. «Согласно ему, Царствие Божье расколется на части и поглотит все земные царства. Долг каждого благородного и преданного донита — уменьшать число иноверцев и посвящать их в Царство Божье. Земля принадлежит Господу, Хусепе, а не человеку. И когда кто-то вверяет себя Богу, мирские законы не имеют силы». «Боюсь», — сказал Салазар, обращаясь к Роуэну, «как бы они не форсировали свое расследование». «Так оно и будет. Так что веди себя соответствующим образом». Хусепе понял намек. Деятельность донитов не должна стать всеобщим достоянием. Он знал отведенную ему роль. Он был молотом и мечом. Наградой же ему внутреннее удовлетворение, но об этом никто не должен знать. «Не твоего ума дело знать то, что требует Господь», — произнес ангел в его голове. «Все нужное он сообщит тебе через пророка, и ты будешь делать то, что он прикажет». «Аминь», — произнес вслух Салазар, — «меня ждут дела». «Я так и предполагал. Возможно, ты мне здесь скоро понадобишься. Так что будь готов к путешествию. Я собираюсь вернуться в Вашингтон. Свяжись со мной, когда тебе будет что сообщить». Хусепе посмотрел на карту, на цветные пятна штатов. «Техас, Гавайи, Аляска, Вермонт и Монтана. Юта». Затем посмотрел на часы. «Да пребудет с тобой Отец Небесный», — произнес Роуэн. «Желаю вам того же самого, сэр».